Подглавка 10. В этом же 1826 году, апреля 20-го, я лишилась сестры своей, монахини Зачатьевского монастыря, матери Афанасии. Она всегда говаривала, что желала бы пред смертью несколько деньков поболеть, успеть исполнить долг христианский и так умереть. По ее желанию Господь послал ей и кончину. Еще на 6-й неделе стала она себя плохо чувствовать и говорила мне: «Ну, сестра, скоро мы с тобой расстанемся, я недолго наживу, чувствую, что приходит мое последнее время». «Да что ж ты чувствуешь?» — допрашивала я ее. «Пошлем за доктором». «Нет, милая моя, не нужно. Особенного я ничего не чувствую, а знаю, что скоро умру». Это меня очень тревожило, я очень ее любила. Она через силу все еще ходила в церковь, я каждый день с ней видалась. В Великий Пяток она до того ослабела, что в церковь не могла уже идти, но перемогалась, чувствуя себя очень нехорошо, и все еще надеялась, что, отдохнув, на следующий день она будет в силах выстоять продолжительную заутреннюю под Пасху. Я ей не противоречила, чтобы ее не огорчить, но видела, что не в церкви, а в постели придется ей встречать этот светлый праздник, что и случилось. Тут я невольно вспомнила, что она мне за год пред тем говорила в Пасху: «Знаешь ли, сестра, мне почему-то кажется, что я в последний раз встретила Пасху в церкви. Верно, я не доживу до следующего года». Предчувствие ее сбылось. Она дожила, но в церкви не могла уже быть. Пасха была 18 апреля, а во вторник, 20 числа, сестра скончалась на 51-м году от рождения. Она, может, статься, скончалась бы и в понедельник, но монахини не дали ей умереть покойно и на целые сутки продлили ее муки. Когда я пришла к ней в понедельник после обеда, она уже совсем кончалась. Вдруг монахини притащили к постели рогожу и разостлали на полу. «Что это такое?» — спрашиваю я. «Это для матушки», — говорят они. «Она кончается, так следует помереть на рогозине». Я не вытерпела и ушла в другую комнату. Они взяли больную и стащили на пол на рогожу. Она было позабылась. Вдруг ее берут и кладут на пол. Каково это? Может, статься по-ихнему, по-монашескому, так это и должно быть, но, признаюсь, близкому человеку видеть это очень тяжело. Бедная сестра стала бредить, от испуга сделалась у нее корча, и она при всем своем смирении и кротости начала роптать, может быть, и в бреду. Я не могла равнодушно смотреть на нее в таком положении, простилась с нею, горько заплакала и отправилась домой, а она еще всю ночь прострадала и скончалась к утру. Отпевали ее в пятницу. И так как это было на святой неделе, то пели «Христос воскресе». А мы, все родные, находившиеся на погребении, были в белом, и не похоже было на похороны. Примечание. «Христос воскресе», смотри примечание 30, главе 8. Схоронить ее мы решили в Данилове монастыре, так как там были уже схоронены некоторые из наших римских Корсиковых, тетушка Марья Семеновна, дядюшка Александр Васильевич и другие, а впоследствии там положили и брата Николая Александровича, и его сестру Елизавету Александровну Ржевскую. Там была схоронена и няня покойной сестры, Вера Дементьевна, которую она очень любила, и потому рядом с нею положили и сестру. Эта потеря для меня была очень чувствительна, я долгое время тосковала, а потому не хотелось мне посмотреть ни на какое торжество из бывших в августе по случаю коронации.